Анатолий Михайлович Кондратов. Восстановление трудоспособности слепых. Учебно-методическое пособие. Москва. ВОС. 1976 год. От автора. Данное пособие ставит своей целью оказать практическую помощь слепым, особенно тем, кто ослеп в зрелом возрасте. Оно может быть полезным и для работников школ восстановления трудоспособности слепых ШВТС, и для руководителей организаций, учреждений и предприятий ВОС. Наряду с изложением основных сведений из области психологии и тифлопедагогики, в пособии обобщен многолетний опыт работы школ восстановления трудоспособности слепых, с коллективами которых автор связан многие годы. Рассказано и о зарубежном опыте работы со слепыми, с которым удалось ознакомиться во время многократных выездов в другие страны. Многолетняя практика работы в ВОС дает автору моральное право высказать и свои суждения по некоторым аспектам тифлологии. Глава первая. Реабилитация и социальная интеграция слепых. Понятие реабилитации. Вторая мировая война принесла человечеству неисчислимые бедствия. Погибло около 51 миллиона человек. Еще больше получили ранения и увечья. В связи с этим восстановление трудоспособности инвалидов во многих странах стало важной социальной проблемой. Научно-исследовательские институты, лаборатории, медицинские учреждения занялись в послевоенные годы вопросами теории и практики восстановительного лечения, протезирования, профессионального обучения и трудового устройства инвалидов. Благотворительные организации и государственные учреждения стали создавать профшколы и центры реабилитации. Возникает проблема реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Появляется необходимость международного сотрудничества в решении этой проблемы. Активизируют свою деятельность или вновь создаются такие международные организации, как ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, Международная ассоциация социального обеспечения, МАСО, Международная организация труда, МОТ, Всемирный совет благосостояния слепых, ВСБС, Всемирная федерация глухих, ВФГ и другие. Предпринимаются попытки придать международный характер и интернациональную значимость реабилитации и социальной интеграции инвалидов. В этой связи важное значение имеют такие документы Организации Объединенных Наций, как Декларация прав человека, 1946 год, Резолюции по вопросам социальной реабилитации инвалидов, 1950-1955, Рекомендации Международной конференции труда по профессиональной реабилитации инвалидов, 1955 год. Проводятся международные симпозиумы и научные конференции по различным аспектам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, совещания министров и ответственных работников министерств социального обеспечения и здравоохранения, руководителей общественных организаций, специалистов научно-исследовательских институтов по вопросам работы с инвалидами, в том числе со слепыми. После Второй мировой войны численность инвалидов увеличилась. Это явилось причиной повышенного внимания к ним за последние 30 лет. В современном мире произошли большие изменения в общественных отношениях.